Глава 11. То, что придумал маг, можно было бы назвать авантюрой в квадрате. Горе, если против тебя играет суперинтеллект, но огромное благо, если он за тебя. Впрочем, само исполнение операции все равно ложилось на плечи Андрея. Больше было просто некому. Именно по этой причине Андрей весь день учился стрелять. План мага был столь же безумен, как и красив. Откуда маг взял оружие, Андрей даже не спрашивал. Просто ближе к середине следующего дня доставщик принес очередную посылку, в которой оказался довольно массивный глок и несколько пачек патронов к нему. Ни обратного адреса, ни каких-то сопроводительных материалов. Андрей благоразумно не стал интересоваться подробностями, а просто достал пистолет, разобрал и собрал его несколько раз под руководством Сьюзен, которая неплохо разбиралась в оружии, благо в семье было немало сотрудников полиции. А потом они направились в ближайший VR-клуб, где был качественный стрелковый симулятор. Клуб этот был из очень дорогих, зато полностью анонимный. Игроки заходили в игровой зал уже в шлемах виртуальной реальности, а некоторые даже приносили свои. Анонимность и определила выбор именно этого клуба. А бонусом оказалось, что клуб очень серьезно подошел к имитации реального оружия виртуальным, не забыв даже про отдачу при стрельбе. «Все удовольствия за ваши деньги». Большинство игроков формировали команды и работали в виртуальном пространстве по разнообразным сценариям, но Сьюзен и Андрей выбрали бой один на один. Сьюзен, как оказалось, стала побаиваться внешнего мира за месяц безвылазной жизни в апартаментах, и Маку пришлось успокаивать ее, лично гарантируя контроль над всеми камерами по маршруту. В клубе с надетым шлемом все выглядело не так страшно, и довольно скоро Сьюзен показала класс, раз за разом выигрывая дуэли. Наличие опыта стрельбы сказывалось, несмотря на высокую реакцию соперника. Однако, немного освоившись с оружием и техникой стрельбы, Андрей начал иногда выигрывать в перестрелках. Все же сверхчеловеческая скорость реакции давала неоспоримое преимущество. Тем не менее, опыт и правильная тактика позволяли Сьюзен время от времени ловить своего парня на ошибках новичка. Войдя в азарт и желая отыграться, Сьюзен не сразу сообразила, что маг ожил в ее наушнике. «Сьюзи, заканчивай гонять Андрея. Все же вы не развлекаться приехали, а просто слегка подучить его стрельбе». «Но он же пока нуб, почти ничего не умеет». Сьюзен была несколько раздосадована. «А ему и не нужно уметь. Он должен просто попасть по довольно крупной цели и с не слишком большого расстояния. Андрею не нужно никого убивать». «Вот да, я не хочу смертоубийств. Только этого не хватало. На мне и так преступлений на несколько пожизненных сроков». «Ну ты это, потише!» — зашипела на Андрея Сьюзен. «У стен есть уши». «Тут слишком громко, а на остальное у нас есть маг. Но да, ты права». Андрей смутился. «Давай собираться домой». «Ну, вообще-то, нужно будет еще потренироваться». «Ага», — Сьюзен зарделась. «Я тебе задницу надеру, это точно. А потом маг меня поправит немного и вообще». «А после этого я вообще с тобой связываться не буду». Андрей приобнял подругу и поцеловал ее прямо в темечко, которое было прикрыто шлемом VR. Но это потом. Уже ближе к вечеру Андрей начал пробирать мандраж. Ему хотелось как можно быстрее исполнить задуманное и забыть о происходящем, как о дурном сне. Одной из составных частей плана была поездка на горном мотоцикле. Эта верткая штука была незнакома Андрею, но маг пообещал, что управлять им не сложнее велосипеда, и он оказался прав. Оказывается, маг озаботился приобретением целых трех легких мотоциклов на случай срочного бегства из города. Мудрый суперкомпьютер не полагался на случайности. Что у него еще таилось в рукаве, Андрей, честно говоря, не спрашивал, но в отношении планирования он полностью полагался на своего нечеловеческого друга. За мотоциклом в привычный район складов около Ньютон-Крик он направился на метро, когда уже стемнело. Нужный пакгаус нашелся моментально, и уже через 5 минут Андрей несся по ночным улицам Квинса среди довольно умеренного трафика. Его байк был окрашен в кричащий красный цвет, как и глухой шлем. Однако, свернув в один из переулков, на котором не было видеонаблюдения, Андрей обрызгал из баллончика свое снаряжение, и его шлем с байком сменили цвет на серебристый. Да и внешний вид байка стал другим, когда Андрей поменял ключевые детали обвески. Как сказал маг, после таких манипуляций даже с небольшого расстояния вполне можно было перепутать Trailmaster с NNN. Сам Андрей переоделся в темную футболку и синие баскетбольные шорты и приступил к более радикальной смене имиджа. Сосредоточившись, как ему подсказывал маг, Андрей начал затемнять свою кожу. Способности к мимикрии, без спроса позаимствованные у хамелеонов, позволили сменить натуральный цвет легкого загара на цвет черного дерева. Теперь с надетым шлемом Андрея невозможно было отличить от афроамериканца. Так что, как уверял маг, после планируемой операции искать будут чернокожего парня на серебристом трейлмастере, а не русского на красном ННН. Андрей выдвинулся к предполагаемому месту и опять перешел в режим ожидания. Ключевым моментом для осуществления всего плана, как сказал маг, была чистая случайность. Впрочем, у мака даже случайности были не совсем случайны. Готовясь к акции, маг проанализировал все возможные параметры по предполагаемому маршруту следования, и от его бдительного ока не ускользнул тот факт, что некая Меган Сайкл, крепкая старушенция 92 лет от роду, с очень вредным характером, регулярно вызывала полицию по своему адресу, так как одинокую леди хотят ограбить вооруженные негодяи. В реальности такой случай за последние 30 лет был всего лишь один, когда наркоман попытался залезть в окно на ее кухне и настолько перепугал хозяйку, застряв в форточке, что с тех пор миссис Сайкл звонила копам при любом шорохе. Объяснение раздраженных копов, что эта попытка ограбления случилась еще в бытность мэром Джулиани, и с тех пор в ее районе стало намного спокойнее, в расчет не принимались. Когда же копы решили игнорировать ее обращение, въедливая старушенция с опытом работы в юридическом отделе мэрии и с соответствующим образованием устроила им настоящий бюрократический кошмар. С тех пор полицейские регулярно выезжали на ее звонки, не решаясь повторить судьбу незадачливых предшественников, а боевая пенсионерка примерно раз или два в месяц наблюдала непорядок за своим окном и требовала присутствия стражей закона. Однако самое ценное было в том, что миссис Сайкл страдала деменцией, и потому не могла вспомнить, точно ли она звонила и когда, что делало ее идеальным объектом для мака. «Будь готов». Мак ожил в ухе Андрея. «Старушка уже вызвала копов. Они на подходе. Микроавтобус тоже загрузился и движется в твоем направлении». Андрей подобрался, завел свой байк и обострил свой слух. Первым он услышал полицейский патруль, который подъезжал к соседней улице, где в кресле за телевизором дремала бдительная миссис Сайкл, от чьего имени маг только что потребовал навести порядок с негодяями-наркоманами. Тот факт, что старушка спала, нисколько не мешал плану. Ее домашний телефон, раритет во времена сотовой связи, соединялся с диспетчерской, и маг ее голосом вызвал полицию. Во времена дипфейков отличить настоящую миссис Сайкл от фантомного голоса Мака не смог бы даже суперкомпьютер, то есть сам Мак. Ну, по крайней мере, он был в этом уверен. Вслед за полицейским патрулем Андрей услышал в отдалении звук движущегося микроавтобуса. Еще раз сделав глубокий вдох, Андрей отключил сверхвосприятие и поехал к перекрестку. Когда микроавтобус с бандитами слегка притормозил на пригорке у изгиба Метрополитен-авеню, Андрей выскочил сбоку, на расстоянии метров 20, и открыл огонь из своего глока. Время вновь как будто остановилось. Несмотря на ночь и полупрозрачное забрало шлема, Андрей прекрасно видел, как водитель ничуть не испугался и полез куда-то вниз, видимо, к оружию, не выпуская руля и фиксируя свой взгляд на одинокой фигуре с пистолетом на байке. Впрочем, он-то как раз не был целью. Целью Андрея было левое переднее колесо, которое разлетелось в клочья. Если бы водитель соблюдал городской скоростной режим в 25 миль в час, то, скорее всего, микроавтобус просто остановился бы. Но привычка ездить со скоростью в 40 миль в час, большая инерция микроавтобуса и изгиб дороги сделали то, что предсказал маг. Автобус резко просел на левую сторону. Его повело, и он со скрежетом повалился на бок. Падение не было резким, так что вряд ли пассажиры сильно пострадали. Но дожидаться момента, когда водитель все же дотянется до своего огнестрела, Андрей не стал. Он прибавил газа, рванув вперед, объехал микроавтобус сзади, заодно выйдя из сектора обстрела водителя, и открыл огонь по петлям задней двери, одновременно разнося верхний угол автомобиля. Расчет был на то, чтобы никто из пассажиров не был задет, зато внешне это выглядело более чем впечатляюще, как попытка расстрелять сидящих внутри. С расстояния в 2 метра промахнуться было сложно, и через несколько секунд Андрею даже пришлось поменять обойму. Створка отвалилась. Изнутри раздались ответные выстрелы. Груз сопровождала охрана, но Андрея уже не было. Он с ревом байка улепетывал по улице в темноту, надеясь, что противник не успеет его зацепить. Однако перед тем, как его фигура скрылась в темноте, он успел раздавить пластиковую ампулу и бросить ее внутрь фургона. В ампуле содержался препарат, который стимулировал выброс адреналина и вызывал неконтролируемый страх. причем преимущественно у женщин. Сама ампула после контакта внутренней поверхности с воздухом начала распадаться, так что Андрей не сильно беспокоился о криминалистах и своих следах на месте аварии. Истошные крики сзади убедительно доказывали, что пока что все идет по плану. Если опытные бойцы и могли подавить панику, то девушки бросились в расцепную от жуткого места. Андрей из соседнего переулка наблюдал через микродрон Мака, как водитель все еще пытался вылезти, а двое охранников — ловить разбегающихся и вопящих от ужаса девушек. Но к месту происшествия уже спешили копы, чья скучная рутина у миссис Сайкл внезапно была прервана грохотом аварии, звуками выстрелов и истеричными воплями десятка молодых девиц. Заметив копов, охранники переглянулись и, опустив оружие, начали трясти какими-то удостоверениями. Это был самый тонкий момент плана, который Мак никак не мог рассчитать. Если девушки просто сдадутся, то весь план полетит на смарку. Однако одна из них истерично закричала и бросилась к полицейским, размахивая руками. Дрон находился слишком далеко, чтобы даже случайно не попасться никому на глаза. Поэтому звука было не слышно. Но, очевидно, копам крайне не понравилось то, что она выкрикивала. Один из копов повернулся к охраннику и что-то ему сказал, направив на того ствол. И в этот момент план в самом деле полетел в тартарары. Охранники внезапно синхронно подняли свои короткие автоматы, и полицейские задергались под градом пуль. Даже если на них были надеты бронежилеты, это им не сильно помогло. С расстояния в 5 метров они получили попадание в голову и шею. Андрей замер в ужасе, наблюдая, как бандиты начали избивать сдавшую их белокурую девушку лет 18, первым же ударом сломав ей нос. В этот момент Андрея переклинило, и он рванул вперед. Бандиты, увлеченные избиением девушки, заметили Андрея лишь когда до него оставалось 30 метров. Успевший вылезти водитель, а, видимо, польский тезка Андрея здесь был старшим, уже что-то докладывал по рации и рукой указывал на переулке, куда сбежали как минимум 3 пленницы. Тем временем его подельники, резко оттолкнув жертву избиения, начали разворачиваться в сторону новой угрозы. В этот момент Андрей открыл огонь. Всепоглощающая ярость захлестнула его сознание. Он как будто видел, куда пойдут очереди из короткоствольных автоматов. Свалив байк на бок, он поднырнул под град пуль и открыл огонь, как в тире. Первые 3 пули, что он выпустил в бандита справа, вместо головы попали ему в торс, бросив назад. Бандит упал на спину, но тут же перевернулся и начал подниматься, спасенный бронежилетом. Однако его напарнику повезло меньше. Остаток обоймы Андрей всадил ему в промежность, превратив опытного бойца в воющего кастрата. Легкие бронежилеты не защищают от таких выстрелов, а моментальная кровопотеря делала шансы на выживание без своевременной помощи весьма маленькими. Оставшиеся стоять девушки вновь в панике закричали и бросились к ближайшим домам, где уже загорались огни и начали появляться люди. Водитель, про которого Андрей забыл, выскочил из лежащего на боку микроавтобуса и уже целился в Андрея, который просто физически не успевал, несмотря на свою реакцию, отклониться, когда лежащий на земле раненый полицейский открыл огонь из своего табельного оружия. Выстрелы пришлись тоже ниже бронежилета, и водитель, которого попадание развернули в полоборота, выпустил свою обойму в небо. Андрей воспользовался случаем, резко сдал в бок, прикрываясь оставшейся створкой. Последний целый бандит тоже укрылся за створкой и разрядил остаток обоймы прямо через нее. Он не мог видеть Андрея, но хорошо представлял, где тот находится. Тупая боль обожгла правую сторону тела. Андрей с удивлением заметил расплывающиеся красные пятна на своей футболке и штанине. Не раздумывая, он ответил огнем и услышал с той стороны жуткую ругань, перемежающуюся шипением от боли. «Попал!» «Андрей, тебя задело!» Оказывается, Мак все время что-то кричал в ухо, но Андрей не слышал его криков из-за лихорадки боя. «Активируй аэрозоль и уходи. Копы на подходе. Патруль успел вызвать подмогу. Они будут тут через 3 минуты. Все бандиты ранены и никуда не денутся. Девушки в безопасности. Уходи же ты, кожаный мешок!» Андрей опомнился, выскочил из-за дверцы, краем глаза заметив извивающегося внутри микроавтобуса бандита. Раненый в промежность тоже еще подергивался, а водителя не было видно за корпусом автомобиля. Девушки, что не убежали в ночь, тихо подвывали от ужаса, сбившись в кучу у светофорного столба. Андрей увидел на одной из них кровоподтеки. Это была та самая бунтарка. Жива. У Андрея отлегло от сердца. Он подхватил байк, стараясь не привлекать внимания, затем открыл аэрозоль, зашипев от боли. В этот раз тот разъедал и его плоть тоже, оставляя язвы, как от ожогов, и рванул впрочь. Уже скрывшись за поворотом, он услышал вой многочисленных полицейских машин, приближавшихся с разных сторон, но это его не беспокоило. Мак поможет избежать преследования. В точке, согласованной со своим помощником, Андрей скинул пропитанную кровью одежду и осмотрел себя. Раны от аэрозоля затягивались буквально на глазах. На поверхности язв уже возникла корка, и Андрей был уверен, что к утру от них не останется даже воспоминания. Осторожно отложив поврежденную одежду в сторону, он осмотрел раны на боку и на бедре. Обе не кровоточили, хотя довольно сильно болели. «Ты удачливый сукин сын!» — радостно сообщил Мак своему создателю. «Тебе пробили печень, и тебе все равно!» «Если б был удачлив, боя вообще б не было. И уж точно меня не подстрелили бы. Я вот только сейчас осознал, каким же дураком был, когда посчитал, что могу справиться с опытными бойцами. Мне просто повезло, да и ранение в печень. Насколько это серьезно? Мне же нужно к врачу». «Да, тебе нужно к врачу», — Мак хохотнул. «И этот врач твоя Сьюзан. Пусть тебя сексом полечит». «Ну тебя», — Андрей залился краской. «Думай, что говоришь. А в самом деле, что там?» «Я думаю, что говорю. Секс — это нормальное человеческое поведение, особенно после стресса». Мак был невероятно горд собой. «Вся операция прошла даже лучше, чем планировалось. Жаль копов. Один убит наповал, но второй, может, и выживет. Его сейчас перевязывают и везут в больницу. Все бандиты тоже живы, даже кастрат. Успели». «Это обсудим потом. Что с моей печенью?» «Да что с ней сделается? Печень и в норме-то способна к регенерации, а уж у тебя... Пуля прошла на вылет, сосуды тут же закрылись. Сейчас твой организм сам себя ремонтирует. Обычно при ранении в печень люди быстро умирают от внутреннего кровотечения. Но тебе это вообще не грозит». «Хорошо». Андрей выдохнул. Оказывается, он задержал дыхание, ожидая вердикта. «Ты давай мимикрируй назад, меняй байк, обрабатывай свою лёжку и дуй домой. Сьюзи и Ира там по потолку бегают, волнуются». «Ты опять, скотина кремний лантаноидная, девушек пугал, транслируя мои похождения?» «Ну-ну! Во-первых, я, скотина, скорее информационная. У меня могут быть разные носители. Мы к этому разговору еще вернемся. А во-вторых, ожидания хуже всего. Сам знаешь». «Знаю». Андрей уже остыл. Он успел стянуть с себя шорты и начал переодеваться, попутно болтая с Маком. «Ну так что там на месте?» «А что там? Судя по всему, бандитов сейчас отвезут в Бельвью госпиталь, под конвоем. Нападение на стражей закона — это очень серьезно. Полицейские уже опрашивают свидетелей. А вашу эпичную битву даже успели немного заснять на мобильные телефоны. Эй, не беспокойся! Я следил, чтобы на снимках тебя нельзя было никак опознать. Все манипуляции с аэрозолем не попали ни в один объектив». «Девушки?» «Копы девушки сейчас под охраной, и их тоже везут в госпиталь. Судя по радиопереговорам, в Маунт-Синай. Девушек опрашивают. Они делятся подробностями похищений и принуждения к сексуальному рабству. Все прекрасно». «Ладно, действительно, пора домой». Андрей сменил одежду, вновь поменял цвет на байке, в этот раз на зеленый, а заодно изменил обвес. Теперь это был не Трейлмастер, а Аполло 36. Собрав следы пребывания в рюкзак, который у него был оставлен в точке рандеву, и обработав на безопасном расстоянии аэрозолем переулок, Андрей помчался в район Пакгаузов, где ему предстояло избавиться от байка, одежды и оружия в одной из печей мусоросжигающего заводика, куда у Мака, естественно, был свободный доступ. По дороге домой Андрея сморила усталость от кровопотери, так что до дома он добрался как в тумане, уже не помня, как оказался в кровати. Утро было все же весьма добрым. Проснувшись, Андрей ощутил ласковую нежность свежих простыней, а из кухни доносился умопомрачительный запах яиц с беконом и кофе. Андрей со смущением заметил, что под одеялом он был абсолютно без одежды, но потом сообразил, что Сьюзан хватило терпения его обмыть, прежде чем затолкать в чистую кровать. Как это было, он уже не мог вспомнить. Помыли перед сном, как в детстве. Ну и ладно. Андрей встал с кровати, надел трусы, шорты и махровый халат, что висел на дверке встроенного шкафа, и побрел на кухню, откуда шли ароматы свежей еды. На кухне орудовала Сьюзан в привычной мужской рубашке и трусиках, нисколько не смущаясь гораздо более целомудренно одетой в шорты и футболку Иры, которая как раз в это время заваривала чай в большом чайнике. «О, герой проснулся и требует кормежки!» Сьюзан развернулась, вытерла руки о полотенце, обняла Андрея, встав на цыпочки, и одарила страстным поцелуем. «Мы очень переволновались. Я была готова мчаться тебя спасать, когда тебя ранили. Это было ужасно, никогда больше не попадай под пули». «Я тоже не горю желанием попадать под пули». Андрей обнял свою девушку и поцеловал ее в ответ. «Рад, что жив остался». «Вероятность твоего выживания я оценивал как 92%, — подал голос маг. «Приемлемо». «Нифига неприемлемо». Андрей не обижался на друга, но все же ему стало неуютно. «Даже когда выживаемость 90%, на 10-й раз все кончится печально. Статистика». «Ну что ж, опыт приходит, и вероятность доброго исхода увеличивается. Будем повышать процент успешного выполнения задания», — поспешно согласился маг. «Надеюсь, в ближайшее время нам ничего такого не понадобится. Хотя... что там еще?» Андрей насторожился. «Уверен, что те, кто использовал Стена и его ребят, будут нас искать. Вероятность нашего обнаружения очень маленькая. Тут мы следов почти не оставили, но она есть, и эти люди никогда не перестанут рыть землю». «Ну вот умеешь ты испортить настроение!» Сьюзан помрачнела. «Так и будем жить в заперти, опасаясь каждого шороха?» «Нет, что ты, вовсе нет!» Голос Мака звучал виновато. «У вас как раз заканчивается отпуск, и вы можете вернуться назад, но действительно нужно обсудить, что делать дальше». «Да, меня это особенно интересует». Ира налила себе чай и села на барный стул. «Хорошо». Марк был деловит. «Давайте сейчас я подытожу нашу ситуацию. Итак, из плюсов. Угроза со стороны Стена и его бандитов миновала. Мы помогли освободить пленных девушек, и вам непосредственно ничего не грозит. Из минусов — мы не знаем, что будут делать заказчики Стена, но эти люди не отстанут. Почему я так думаю? Они зачищают следы. Сегодня ночью умерли все трое бандитов, что везли девушек в микроавтобусе. Даже тот, которого легко ранил Андрей, через дверцу машины. Вот взяли и умерли от ран. Я практически уверен, что им помогли. К тому же ни один из них не был рядом с камерами наблюдения, когда это произошло». «Неужели и девушек тоже?» Сьюзен даже привстала. «Нет, с ними все нормально. Они не знают заказчиков, мало что видели, и поднялся слишком большой скандал. В прессу уже утекли их показания о подпольном борделе для элиты, и ликвидировать женщин было бы крайне опрометчиво для тех, кто все это организовал. Впрочем, жизнь спасенных девушек все равно в опасности. Они могут узнать клиентов, поэтому я не удивлюсь, что через некоторое время они начнут исчезать из поля зрения». «То есть все зря?» Ира, опустив плечи, поставила чашку на столешницу. «Ничего нельзя сделать, и они обречены?» «Некоторые из них, да. Чьи клиенты в этом крайне заинтересованы, но большинство, скорее всего, просто оставят как есть. Клуб посещали разные люди, включая просто богатеньких наследников, чьего влияния не хватит на то, чтобы ликвидировать нежелательных свидетелей. Да и не нужно им это. Они вообще, полагаю, не знали, с кем спят. По моим оценкам, только одна или две девушки рискуют погибнуть. Остальных допросят и отпустят». «Но на суде их же будут допрашивать». Сьюзан развела руками. «Это обычная процедура. Они могут рассказать подробности и...» «Не будет суда». Мак перебил Сьюзан. «Стэн и конвоиры мертвы. Охранники, которые могли бы быть привлечены к суду, исчезли этой ночью. Я контролировал переговоры полиции. Никого по адресам, где должны были бы жить эти боевики, не нашли. Они покинули свои жилища в спешке, до прибытия ФБР. Дело, кстати, совместно ведут и федералы, и полиция Нью-Йорка, чей сотрудник погиб. Это также сильно снижает вероятность того, что дело просто закроют. Короче, пока не найдут негодяев, суда не будет. А в том, что их не найдут, у меня мало сомнений. Им наверняка уже сменили личность, а может и лица. Дэн, кстати, тоже среди исчезнувших». «Думаешь, он мертв?» Ира сидела напряженная, как струна. «Нет, не думаю. Ценный кадр, который полностью зависит от воли хозяев. Зачем такими разбрасываться? Однако в том, что он сейчас залег на дно, причем где-то вне города, я не сомневаюсь. В ближайшее время его можно не опасаться, он под следствием». «А на перспективу?» Ира немного расслабилась и отхлебнула огненного чая, как она любила с детства. «Ну а на перспективу я не могу планировать. Мало данных. Плюс хаос человеческого поведения». «Если бы у Мака были плечи, он бы ими пожал». «Впрочем, в свои бруклинские квартиры я вам возвращаться не советую. Кто знает, кого он может послать одной из ночей. Днем-то рисковать никто не будет. Он не Стэн с его возможностями». «И что предлагаешь?» Андрей, прищурившись, посмотрел на колонку, откуда доносился голос Мака и где была установлена камера. У тебя ведь точно есть план, супергений?» «Зови меня, сыночек, папаша!» Макс заскрипел своим странным хохотом. «Конечно, есть, и не один. У меня есть целая плеяда разных планов, в зависимости от обстоятельств. Ты меня и создал, чтобы анализировать и планировать». «И?» «Что «и»?» «Для начала вам нужно вернуться на работу в установленный срок. Ира пусть пока живет здесь. Затем Андрею придется уволиться из АБК, чтобы уйти из-под контроля как службы безопасности, так и большого начальства». «И чем я буду заниматься? Прожигать заработанные деньги, что ли?» «Вовсе нет. Ты организуешь свою собственную компанию. Стартап. Так мы выведем из тени твои деньги. Первоначальный капитал ты возьмешь у инвесторов, которые впечатлены твоей работой на АБК, но которые хотят остаться анонимными. В реальности инвесторами будут твои траст-фонды». «И чем же я займусь?» «Ну как чем? Лечением болезней». «Не получится». Сьюзан помотала копной своих шикарных рыжих волос. «АБК владеет всеми разработками, в которых принимал участие Андрей, и сделает все, чтобы заблокировать их использование». «Андрей не будет изобретать новые лекарства». Мак хихикнул. «Андрей, понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». Андрея внезапно осенило. Он понял ход мыслей своего друга. «Мы будем эффективно применять уже существующие препараты, причем по технологии, которая не имеет никакого отношения к моей работе на АБК, то есть формулу жизни, но в сильно урезанном варианте, чтобы никто не догадался». «Бинго! Мой папочка тоже гений! Гордись им, Сьюзи!» «Да я вообще-то этого и не скрываю!» Сьюзан потянулась со своего места и взъерошила шевелюру Андрея. «Он крутой!» «Ну так вот, мы организуем кампанию по лечению агрессивных форм рака. Я могу подыскивать богатых клиентов. Ира будет организовывать их лечение. Она прекрасный менеджер, как мы выяснили. Заодно тоже легализует свои деньги. А Андрей будет по результатам секвенирования генома ДНК клиентов и их опухолей находить самую эффективную комбинацию препаратов химиотерапии. Даже без применения модифицирующих векторов я гарантирую выздоровление от трети до половины клиентов и продление жизни остальным». «Неплохой стартап». Ира кивнула головой. «Можете на меня рассчитывать». «А где моя роль?» Сьюзан нахмурилась. «Вот это самое сложное», — послышался вздох Мака. «Тебе придется на некоторое время остаться в АБК. Это единственный способ сохранить доступ к моему терминалу». «Но это же конфликт интересов». Сьюзан развела руками. «Я в АБК, а Энди в конкурирующей фирме». «Я же говорю, это сложное решение. Вам придется публично расстаться». «Что за фигня?» Андрей обнял свою подругу, которая тут же к нему прижалась. В ее глазах появились слезы и немой вопрос. «За что?» «А меня спросили?» «Андрей», — мягко начал Мак, — «это не навсегда. Это всего лишь уловка. И у этой проблемы есть свои решения. Их, собственно говоря, два. Вернее, в два этапа. Во-первых, ты становишься достаточно мощным игроком, таким, что тебе выдадут легальный доступ ко мне, и это вполне достижимо. Ты начнешь лечить тех, у кого есть серьезное влияние, а для улучшения своих возможностей тебе нужно время на суперкомпьютере, ну, сам понимаешь. Вопрос-то не настолько сложный. А во-вторых, ты создашь мне новое тело. Вот тут тебе понадобятся миллиарды. Это на далекую перспективу, но достижимую». «Триллион долларов достижимое?» Андрей чуть не поперхнулся. «Ну что ты как маленький? Там в смете больше половины воровства и откаты. В реальности можно сделать все сильно дешевле. К тому же я помогу оптимизировать и удешевить процесс за счет инновационных технических решений. Со временем все сможем. Вместе мы сила». «Хорошо», — Сьюзан кивнула. «Ради общего дела я согласна, но хоть видеться мы сможем. Я иначе с ума сойду». «Конечно». Мак опять заскрипел своим смехом. «Сможете. Я же контролирую системы слежения. Никто не узнает, когда вы будете вместе. Просто сможете видеться не каждый день, и при этом надолго оставаться вместе тоже не получится. Надеюсь, выдержите. И еще. Нужно будет привлечь кого-то, кому вы доверяете, чтобы возглавить научную часть проекта, отслеживать технические детали и персонал с этой стороны. Андрей в силу загруженности не сможет этим заниматься, да и странно это для руководителя компании. Однако этот человек будет посвящен хотя бы частично в то, что здесь происходит, поскольку иначе он рано или поздно сам докопается. Есть такие люди на примете? Честные, ответственные и, главное, порядочные. Вообще-то есть. Андрей ухмыльнулся.